Глава 10. Лишь в участке среди ребят из стражи Эдеру удалось избавиться от муторного смешения чувств. Удовлетворение, что все получилось, предчувствие опасности и дискомфорта, который гигант испытывал из-за собственной лжи. Нет, он, конечно, не был олицетворением честности, но еще со времен детского деревянного меча Эдер научился закон уважать. А теперь его нарушил. Нагло. Перед всеми. И если в случае с Тимом все было ясно, то стоило ли чумашка подобных жертв, гигант не знал. Но обратного пути не было. Эдер сплюнул от злости. Надо же. Расчувствовался. Ворвавшись в участок, начальник отчитал тех двоих за оплывшие после питейных излишеств физиономии. «Еще замечу, что пьете. В неделю дежурств», — грохотал он. «Высеку собственноручно. У всех на виду. А потом пошлю на дальнюю границу ящериц считать». Проняло не только провинившихся. Однако скоро повседневные дела закружили его и отвлекли от хаоса в мыслях. Эдер проверил арестантов, пару бродяг, которых принуждали осесть и начать работать. Отправил в дозор на озеро отряд, принял отчет вернувшихся с застав дежурных. Все бы ничего, если бы не донесение осведомителя, что на территории Химичей опять зашевелились недовольные. Вроде бунтом пока не пахло. Но задуматься следовало. Прижать, пока не опомнились? Или наоборот? Выловить по одному горлопанов и вернуться к спокойной жизни? Эдер выбрал бы первое. Жаль, что такие решения принимал только команда при участии совета. Эдер уже собрался отправиться к отцу на доклад, когда в коридоре участка послышалось хнычущее. «Ой, дяденька! Дяденька! Не буду больше! Отпустите! Отпустите!» И рычание старшего смены в ответ. Эдер выглянул из кабинета. Мордоворот Михал тащил худющего пацана лет 10-11. Он еле успевал перебирать ногами жердочками за метровым шагом Михала и с потешным выражением лица пытался тянуть голову вверх за ручищей старшего смены, чтобы тот не оторвал ухо. «Воришка?» — поинтересовался Эдер. «Никак нет», — остановился Михал. И мальчишка притормозил, врезавшись макушкой в широкую грудь старшего смены. «Вам веду показать, начальник. Паршивец больно язык распустил. Пакости всякие болтает». Эдер скрестил руки и облокотился о дверной косяк. «И о чем же?» «Про вас стишки читал, говнюшонок». «Про меня, говоришь?» — усмехнулся начальник стражи. «Ну-ка, ну-ка, послушаем». Мордоворот отпустил ухо мальчишки и ткнул его в спину. «Читай, читай, ну же!» Пацан виновато посмотрел на Эдера, помялся. Его рожица под рыжими вихрами, с заостренным подбородком и пронырливым носом, с веснушками и живыми глазами цвета спелого каштана, была похожа на мордочку лисенка. Пацан вздохнул, набрался смелости и с видом «будь что будет», начал декламировать быстро и четко, помогая себе жестами, как делали в старину рэперы. «Йо-йо, бро, вот что скажу, не совру, докажу, с криком «Хей-до» и ударом меча головы разом слетают с плеча!» Краснее мальчишка сделал паузу и перестал махать кистью, потому что Эдер расхохотался на весь участок, а потом велел сквозь смех «Валяй дальше!» И тот продолжил, покачиваясь в ритм строчек. «Не принимает совсем полумер. Стражи, начальник, верзила, Эдер. Руки ты в ноги возьми и беги. Вдруг сын команды не встал с той ноги». «О, как?» — хмыкнул тот. «Если по улице топот и гром, значит, несется с копьем и мечом. Слышишь, Хейдо, лучше прячься в кусты, чтоб языка не лишился и ты. Йо!» Мальчишка замолчал, опустил руки, а потом добавил. «Все». «А тебе, значит, языка не жалко?» — хмыкнул начальник стражи, испытывающий, глядя на юного наглеца. «Простите, я больше не буду», — опустил глаза пацан, а затем поднял их с таким видом, какой в народе издревле называли «сделать котика». «Сам придумал или взрослые надоумили?» — придал голосу суровости Эдер, хотя ему происходящее казалось забавным. Мальчишка даже не подозревал, как помог расслабиться грозе мегаполиса своим нахальным рэпом. «Сам». «У тебя неплохо выходит», — осклабившись, сказал гигант. «На порку заработал». «Я не назло», — уличный стихоплет потупился снова. «Я у него еще запрещенную бумажку нашел», — сообщил Михал и протянул сложенный в четверо пожелтевший лист когда-то глянцевого журнала. «Читаешь?» — нахмурился начальник стражи. «Нет!» — совсем оробел пацан. «Там просто девушка красивая! Вы посмотрите! Я на картинку все свои камешки везучие выменял! А букв я не знаю даже!» Эдер развернул листок, затертый в местах складок, и опешил. Оттуда смотрела на него чумашка, точнее, чрезвычайно похожая на нее девушка в соблазнительной позе под надписью «Плейбой», совершенно голая, если не считать нечто маленькое и кружевное на округлых бедрах и чуть прикрывающие груди нити бус. Волосы ухоленой, чересчур приглаженной красотки были гораздо короче и далеко не такие роскошные, как у Лиссандры. Ногти почему-то синие, а взгляд зовущий. А так? Точно, чумашка. Слева возле изображения было крупными буквами написано «Колумбийская супермодель поселилась в Барвихе». Эдер закашлялся, и ворох будоражащих мыслей, задвинутых подальше рутинными делами, запестрил в голове. Духи издеваются над ним, что ли? «Это требуется изъять. Изъять и уничтожить», — как-то слишком громко заявил он и кивнул Михалу. «Я разберусь с пацаном, а ты свободен». Тот поклонился. «Ну, вы сами решите, под суд его или просто высечь. А может, отца на работы отправить?» «Решу. Свободен», — резко повторил начальник стражи и втолкнул пацана в свой кабинет. Эдер поторопился сложить фотографию, чтобы перед мелким арестантом не пялиться на нее, роняя слюни, как псидопс при виде подвешенной на крюке мясника коровьей туши. Гигант уселся на стул и закинул ногу за ногу, выставив на показ пыльную подошву ботинка, аккуратно подбитую по ранту гвоздями. «Итак, я тебе не нравлюсь». «Да нет, не то чтобы». Мальчишка не находил себе места и топтался неловко, хотя глаз не отводил. «Вас просто все боятся, а я...» «А ты? Нет». Мальчишка помолчал немного и выдохнул. «Нет». «И этот дерзкий, как степница, везет мне на таких в последнее время», — подумал Эдер и усмехнулся. «Молодец. Как зовут?» «Тоха». «Антон?» «Нет, Тоха». «Отец твой кто?» «Метельщик с рынка. Длинный Влад». Эдер перехватил взгляд пацана, прикованный к куску лепешки на тарелке. «Голодный паршивец». Мальчишка Эдеру нравился, пороть его не хотелось, и он спросил. «И где он, твой отец? Почему не воспитывает сына с уважением к закону? Придется его привлечь». «Не выйдет. Помер он от лихорадки. 2 месяца назад». Гигант удивился. «С кем же ты живешь? С братьями? Дядьями? Дедом?» Мальчишка вытер нос рукавом. «Неа, один. За отцами ту базар». «И стишки сочиняешь?» «Угу. Рэп». «И родственников никого нет?» «Мать только. В общем доме. Но она занята все время». Эдер опешил. Обычно бедняки-отцы забирали детей из общего дома, едва их отрывали от груди, и они больше никогда и не вспоминали о тех, кто их рожал. А этот? «С матерью общаешься?» Взлетели от изумления брови гиганта. «Угу, она хорошая, любит меня». «Любит?» Эдер чуть не поперхнулся. В его понимании любовь вообще не относилась к наложницам, тем более общего дома. «Угу», — пацан вытер нос рукавом. «Она меня ругала за рэп, боялась, что побьют стражи. Она всегда права. Как говорит, так и получается». «Ясно. Вот это новость». Эдер встал и прошелся по кабинету. Протянул Тохе еще мягкую с теплым хлебным запахом лепешку. «Ешь». Пацан без обиняков схватил ее и жадно вгрызся. Эдер смотрел на него и думал о своей матери. Он ее почти не помнил. Да и не вспоминал, если честно. Возможно, она была еще жива, хотя вряд ли. Наложница Зоя, которая родила младших братьев, так и жила в доме отца, невидимая остальным и неслышная. А вот мать Эдера угораздила произвести на свет дочь-мутанта, когда он еще толком меч в руках не держал. Ни сестры, ни матери Эдер с тех пор не видел. В обществе мужчин, где женщине было уготовано место лишь у ног владельца или в общем доме, где детей забирали на воспитание мужчины совсем рано, отсутствие матери не ощущалось Эдером как нечто ненормальное. «Она проклята духами за проступки», — просто сообщил команда сыну. А слуги шептались о том, что Алина, Его мать умудрилась нагулять дочь от воина стражи, ведь у наследного команда, освященного жрецами, мутантка родиться никак не могла. Жрецы говорили, что именно из-за своеволия женщин и их стремления забрать себе власть духи покарали прошлый мир. Поэтому у глоссов цвета, сохранившегося после конца света клочка земли, ни одну из женщин, даже урожденную глосску из уважаемой семьи, близко не подпускали к делам, тем более таким важным, как воспитание будущих граждан. Удел глоссок – шить и рукодельничать, ублажать мужчин песнями и танцами, стирать и убираться, командовать наложницами в общем доме или у брата, отца. Впрочем, глоссок было крайне мало, отчего-то рождалось на территории мегаполиса девочек в 10 раз меньше, чем мальчиков. Все болезненные, за редким исключением. И они так часто производили на свет уродцев или умирали при родах, что жреческой властью было запрещено глосскам вступать в связь с мужчинами. Так и ходили они с рождения сирые. Все в черном, в знак того, что после них только земля, и ничего не прорастет в бесплодном или порченном животе глосской женщины. Любому отцу в мегаполисе сообщали о рождении дочери как о несчастье. Может, потому глосские были так злы с наложницами, и лучше надсмотрщиков привезенным девушкам было не сыскать. Говорят, когда-то было иначе. Но Эдера раньше участь женщин не интересовала. Духи распорядились, есть закон, зачем размышлять. По идее, отец мальчишки, этот уборщик, и рассказывать не должен был пацану, кто его мать. Но карать за нарушение было некого, а против детей в законе ничего не писано. Но Эдер поставил себе на заметку проверить общий дом. «Занятно будет идти туда с рейдом», — ухмыльнулся начальник стражи. Он взглянул на лисью мордочку, довольно облизывающую крошки с губ. С пацаном надо было что-то делать. Мелкий еще жить самостоятельно. И глупый. Рука ему требуется крепкая, иначе вырастет бунтарем или бродягой, как пить дать. Доставит всем неприятностей, когда он сам Эдер будет править дикторатом. Начальник стражи предпочитал пресекать проблемы в зачатке. Решение пришло мгновенно. Эдер посветлел, положил ладонь на плечо мальчишки, тот аж прогнулся под ее тяжестью, и повел во двор. Подозвал хромого Ляписа, которому разбойник в бою чуть не полноги снес. Теперь бывшему воину, сильному и умелому, не старому совсем, приходилось следить за лошадьми и пседопсами. Эдер своих на улицу не выкидывал, даже негодных к нормальной службе. «Эй, старина Ляпис!» — позвал гигант. «Давай сюда, дело есть!» «Да, шеф». Тот торопливо, но косо и криво прихромал к начальнику. «Пацана видишь? Сирота!» Гигант сощурился на солнце и прикрыл глаза свободной пятерней. «Я задумал школу военную открыть. Начнем с него». «Школу?» — удивился Ляпис. «Да, незачем таким, как он, ошиваться по подворотням», — кивнул Эдер. «Принимай первого. Зовут Тоха. Смышленый, с затеями. Читает рэп и дерзит. Остальное сам расскажет. Будешь ему наставником. Обеспечь жильем, чтобы был сыт. А то, посмотри, одни кости, ни мяса, ни мышц. За воспитание отвечаешь головой, понял?» Тот поклонился, но все же спросил. «А ездовые как же?» «Пусть пока помогает. Потом найду тебе замену. Не зря же мы его кормить будем, да, Тоха?» — подмигнул Эдер. Тот перевел глаза с крупного, с залысинами воина, которого жадно изучал все это время. Сглотнул и быстро закивал в знак согласия. «Спасибо, уважаемый Эдер!» «Ха-ха-ха, уже не Верзила? Ладно, считай, Ляпис твой новый отец. А за Верзилу расчистишь навоз в конюшне завтра». «Спасибо», — повторил ошалевший Тоха, уже готовый к экзекуции. «Спасибо, шеф», — пробормотал Ляпис, скупо улыбаясь Тохе. Эдер знал, что с ним мальчишка будет в порядке. Воину ни от одной наложницы так и не дали духи детей. А он хотел. Еще как хотел, извелся весь. «Не духи, так я», — подумал довольно гигант и осклабился. «Сегодня я особенно добрый. Черт меня поймет, почему. Разбирайтесь». Эдер развернулся, засунул руки в карманы штанов и, повторяя про себя дурацкие стишки Тохи, пошел на прием к отцу. Взаперти я торчать не привыкла. Что, если выйти подышать ночью? Я взглянула на Тима, который читал, опираясь руками о стол. «Нет, вряд ли стоит и заикаться о прогулке в лес после его нотаций. Сидеть просто так я могла только на скалах. Но одно дело смотреть вдаль и дышать ветром, другое — нюхать плесень и помирать от скуки. Поэтому, вздохнув, я пошла заниматься уборкой. К вечеру комнатка с картиной стала по-настоящему моей, уютной и симпатичной. Тим разрешил брать все, что понравится, потому ко мне перекочевал топчан, масляная лампа, таз, тряпка, крошечное зеркальце, маленький коврик под ноги и обрезанная пластиковая бутылка. Я потихоньку нарвала цветов и травы из сада, не отходя и пары метров от двери, и тщательно осмотрелась. Букет получился загляденье, как на картинке, что я в детстве в рюкзаке прятала. Мама вечно охала, что я обдираю все цветущее весной в степи, но ведь красиво же. Мне всегда хотелось красивого. Прямо возле двери на заросшей дорожке я умудрилась насобирать целую миску ароматных ягод. Спрятала ее у себя, чтобы Тим не бронился. А потом, как мышка, стащила в нору бутылки с водой, соленое мясо, сухарики и еще сотню разных мелочей. В хозяйстве пригодится. Благо, на стеллажах можно было найти все, что угодно. Даже расческу на железном прибамбасе, которая либо просто расчесывала, либо нагревалась и делала пряди пушистыми, если у меня получалось пустить в нее разряд. Да-да, теперь я, как умная, называла колючки в ладонях разрядом, а жгучие потоки — электричеством. Тим научил. Воодушевленный появлением внезапной ученицы, он долго разглагольствовал про какие-то электроны, импульсы и прочее, пока в моей голове не образовалась каша, пересоленная частицами, разрядами, полями и прочей белибердой. Главное, я поняла, что во всех людях и животных этого электричества по чуть-чуть, а у меня просто завались. «Хоть в чем-то я богата», — хихикнула я. А Тим поднял палец и поправил. «Ни в чем-то, Лиссандра, ни в чем-то. Ты — настоящее сокровище. И, возможно, поможешь нам изменить мир. Спасти его от невежества». «Хм, мир. Тут бы самой не пропасть», — возразила я. «И тебе не о мире надо думать». «Эх, девочка, иногда людям приходится жертвовать собой ради знаний, ради светлого будущего». «Пусть лучше у меня сразу все будет светлое и красивое, а не потом», — не согласилась я. «Вот что такое будущее, если по-честному? Откуда ты знаешь, что оно будет? Вот ты возьмешь, пожертвуешь собой, а люди не оценят и все по-своему решат». «Но, Лиссандра...» «Я думаю, будущее светлым не получится, если про сейчас не думать. По-хорошему, только сейчас у нас и есть. Что было, то прошло. А что будет, кто знает. И вообще, жертвовать собой я не хочу», — надула я губы. «Ты еще поймешь. Наступит время». «Тим, ты говоришь так, будто тебе 300 лет вчера стукнуло, и ты устал песок за собой заметать». Укорила я этого умника. «А на самом деле тебе сколько?» 22. «Выглядишь старше», — хмыкнула я. «Из-за отсутствия света». «Нет, из-за избытка мозгов. У тебя их столько, что аж из ушей выпадают. В голове не помещаются». «Хотелось бы больше», — улыбнулся Тим. «И так девать некуда», — всплеснула я руками в возмущении. «Если у тебя еще ума прибавится, голова распухнет и станет тяжелой. Будешь ходить и падать, потому как она перевесит все тело. Тогда придется твою голову на тачке возить». «Ты смешная». «Ага», — я хитро на него посмотрела. «А ты умный. Давай ты придумаешь крылья, чтобы за разлом по ту сторону скал улететь, на другие земли». «Не получается», — вздохнул Тим. «Я пытался». «А ты постарайся», — я умоляюще сложила ладони. «Вон, у тебя бумажек исписанных сколько, и всяких других. Стопки! Они разве, чтобы пыль собирать? Пожалуйста, пожалуйста!» «Ладно», — сдался Тим. «Знать бы, с чего начать. А поможешь мне, когда свои дела закончишь?» «Запросто», — козырнула я, готовая его расцеловать за то, что не ломается. «Ведь он и правда умный, даже про электричество знает. Вот придумает какую-нибудь крыломанку и улетим от всех подальше. Я прямо развеселилась и поверила в то, что это возможно. Но прежде все-таки надо было закончить прибираться. Я испыхтелась вся, собирая мусор в пустом зале, вымела его начисто, сдвинула ряды прикрепленных друг к другу кресел к стенкам. Места столько стало, хоть танцуй. Нашла еще одну запертую дверь. Железную, с цифрами у круглой ручки, как у ящиков, которые закроешь, а потом ни в жизнь не откроешь, если цифры нужные не наберешь. У Акху такой стоял, я видела. Большущий. Наконец, уставшая и довольная результатом уборки, я пришла к Тиму с идеей. «Я вот что придумала. Тебе нужно посмотреть, как устроены крылья у птиц. Они ведь летают?» Тим поднял голову от журнала. «Эйнштейн, меня раздери. А ведь ты права. Надо будет поймать какую-нибудь пичугу». «Положись на меня», — весело сказала я. «Сделаю лук и стрелы. Мне не впервой охотиться». «Класс», — кивнул Тим. «Я же говорил, что ты сокровище». «Только не надо пичугу, а покрупнее что-то. Орла или гуся на худой конец». «Верно». Я помялась. «Проблемка есть». «Какая?» «Мы ведь прячемся ото всех. А слышу, я не очень. Могу людей не заметить». «Ладно, провожу тебя», — неуверенно сказал Тим. «А как же риск?» Тим посмотрел немного и вздохнул. «Будем осторожны. Пойдем с тобой часа в 3-4 утра. Уже светло почти. Но люди крепче всего спят в это время. Я читал». «Ура! Ура! Охота нас ждет!» Радостно пропела я какой-то непонятный мотив и, крутанувшись на пятки, припустила к двери. «Сломать ветку, чтобы вырезать из нее оружие!» «Осторожно, лиса!» Только и успел крикнуть мне вслед Тим. А мне казалось, что я уже на полпути к свободе. Еще чуточку, и мы улетим отсюда. Куда? Да какая разница?»